as we stay here, there'll never be enough to eat. Never. There may be other places we could live. Places where the food is more plentiful. All they would take is for one of the demons to follow you back from the forbidden land, and we'd all be struck down. Have you ever seen one? Have you? Has anyone here ever seen one? A demon! A monster! A beast! The stories are true. The gods used to live in this world. They watched over and protected man, but man grew selfish and cruel. So the gods left, allowing the demons to descend from the sky. The survivors, we must dedicate our lives to pleasing the gods, so that one day they will come back and drive away the demons. Я из Альфа и Омега, Евангелия хип-хопа. Все идет по спирали со времен потопа. Как в Египте строили пирамиды, там лабиринты особые. Нужны образованные гиды, великаны, фемиды, гидры. Все, что ты читаешь в мифах, откуда берет начало. Все, что ты видишь сейчас, лишь отпечатки. Я пишу страницы не напечатанные. Людям промывают мозги при зачатии. Отчаянные ренегаты изучают шахматные квадраты. Спарту ты видел в учебниках, но про Амексом даже местные не часто вспоминают. Часы судьбы свою миссию выполняют. Параграфы зашли. Корона не на тех королях, что сидят и правят. Нимбы на тех, что следят за планетой. Пятый элемент в куплетах под священную дробь мастера. Это лимма 256 на 243 дели. Как и миллионы лет назад, фальшь, что сквозь пропитала все и всех. Над каждым домом железный грех. Прибит как табличка, тайный смысл в притчах. Знание заключено в мыслях прозорливца. Учитель южного заречья из школы Лао Цзи. Страницы небесной книги не изменит ни буквы в саге. Сжигали сотни раз бумаги, папирусы, библиотеку Александрийскую. Но находился не согласный с новым мировым порядком. Где все гладки, где полиция служит, чтобы закрывать рот. Люди как роботы, радиоволны проданы. Все по тиктоку корпорации. Градации опечатают ассигнации, и в них завернуты души. Свет потушен над миром, сапфир сияет над разумом. Там открывают глаза под виды рифма. Мое время эфир, мы на другой частоте. Мы те, кто прошли квантовый скачок. Много лжеученых, им нечего сказать. На доводы догонов, ковчег гнома прилетал. Все пошло от Ама, по спирали движутся атомы Адама. Рай придумал Зороастра, сегодня о нем глаголит каждый второй пастырь. Слепая церковь контролирует глухих и немых. Выучи санскрит, чтобы разобрать этот стих. Ищи разгадку саги на священных табличках доктора Йорка. Строки оживают фрика, все как с ума спрода знают. Включают и выключают мой рэп, в суть не вникают. Никто никого не слушает, все лишь болтают. Единицы решают ребусы запутанных параграфов. Я нашел анф в битах, хранитель зачеркнутых строк. Прозорливец, отрок, рифмы пьют током, как электрошок. Я пытаюсь запустить твое сердце, я пытаюсь заставить его биться в килогерцах. То в так, то мимо, в ритме джунглей городских. Зацени от Фрикса на саги стих. Все как и раньше, как... Я из Альфа и Омега. Все как и раньше. Я из Альфа и Омега. Все как и раньше, как... Все как и раньше, как... Все как и раньше, все как и раньше, как... Я из Альфа.